Так что надо собраться и учиться, а не пожирать себя мыслями по сотому кругу. Выйдя с поры, словил чувство дежавю. Не прямо сразу. Я вышел из государственного института, прогулялся по морозному дню, добрался до корпуса старшего института и на входе меня перехватил охранник. Сказал, что ждет родственница. Стоит ли говорить, что я этому не обрадовался. В прошлый раз, когда явились родственники, они угрожали мне судом. Пока поднимался наверх, в приемную, тревога сменилась раздражением. Со всеми этими новыми темами, разбираться еще и с родней. Бесит. Войдя в переговорную, я застал там не тех, кого ожидал увидеть. Дурак. Охранник ведь сказал, что ждет родственница, а не родственник. Здрасте, выдал я, Ольга Владимировна, тут приветствия одного мало, пришлось поклониться. Что здесь делает сестра князя? И почему она так мило общается с какой-то старушкой? Проходи, Эдгард, встала Ольга, а я пойду. Всего доброго, мадам, улыбнулась она женщине. Когда мы остались вдвоем со старушкой, то уставились друг на друга. Ее седые волосы были собраны в пучок. На ушах поблескивали серьги, словно она пришла не в институт, а на светский раут. Да и на пальцах острое колец блестело. А еще она чем-то отдаленно напоминала мать. Настолько отдаленно, что я не был уверен, что это так. Скорее интуиция проснулась, вспыхнуло озарение. «Вы, моя бабушка?» Прямо спросил я. «Да, зови меня Мари». Защебетала она, «я из дома Арна, как ты можешь догадаться». Говорила она с выраженным акцентом, чуть растягивая гласные. Насчет догадаться, я ровным счетом ни о чем не догадывался. И понятия не имею, что за дом Арна. Само слово «дом» мне знакомо. В том смысле, в каком она его применяет. В российской культуре аристократы носили звериные фамилии. Их семьи назывались родами. Род Медведевых или Соколовых. Также в ходу было обозначение клан. Клан Медведевых включал в себя несколько семей. Это что-то типа начальника и подчиненных, ну или одной главной семьи, которой подчиняются другие рода. В других культурах имелись свои обозначения. Я это вычитал интереса ради в одной из книг, когда спешно погружался в культуру этого мира. Дом – это аналог слова род. Почти. Что-то среднее между родом и кланом. То есть в дом, как я понял, может входить одна или несколько семей. При этом фамилии у них могут быть разные. Так что не факт, что у старушки фамилия Арна. Пока в моей голове проносились десятки мыслей, старушка встала, подошла и, порывисто обняла. Такой горе, бормотала она. Когда она отодвинулась, я заметил у нее в глазах слезы. Мы с твоей мамой, моей дочкой, были не в ладах, призналась она, после того, как она вышла за твоего отца. Судя по тону, каким было сказано слово «отец», она его не любила. Эту часть истории я знал. Мама, француженка, которая переехала из своей страны сюда, выйдя замуж за отца. Если учесть, что род Соколовых не самый именитый и богатый, то либо папа обаял ее, как говорит Матвей, большой харизмой, либо, даже не знаю, на родине не светили перспективы получше. Родичи отреклись от нее. Звучит цинично, но это не мое мнение. Это следствие того, что я видел среди аристократов. Очень прагматичный взгляд на заключение браков, о чем не раз упоминал сосед.